Хлоя крепко обхватила его за шею. Лицо Гарри опустилось на вздымающуюся грудь Хлои, и он начал сосать ее грудь. «Все!» — воскликнула Хлоя. «О!» — Гарри понял, что она сказала, и сделает ей одолжение любым возможным способом. Гарри шлепнул ее по яйцам и поехал на Хлои чуть быстрее. Ее внутренности сомкнулись вокруг него, когда Гарри подтолкнул себя к краю пропасти. Его член, скользнув в ее горячий любовный туннель, растянул ее самым лучшим образом. «Еще чуть-чуть», — тяжело выдохнула Хлоя. «Давай, сделай это. Я знаю, что ты хочешь этого». Еще один толчок, и последовало глубокое ворчание. Гарри, наконец, удержался на дороге и взорвался внутри Хлои. Хлоя подошла к нему, когда они оба кончили вместе. Потерять его внутри теплой, влажной киски, как у Хлои, было потрясающе. Хлоя выдавила из Гарри все до последней капли, пока они оба не кончили. Они рухнули в еще одно горячее объятие и поцеловались. Ха-ха-ха. После этого Хлоя уткнулась лицом в грудь Гарри. Она поднялась с огнем в глазах. Она прижалась губами к губам Гарри и поцеловала своего возлюбленного так сильно, как только могла. «Занятие любовью, это было здорово», — сказала Хлоя. «Но теперь я хочу, чтобы ты подумала о том, как хорошо и крепко чувствовалась моя киска, и как хорошо было бы прижать меня к кровати и трахнуть так сильно, что я потеряю сознание». «Хлоя, ты, трахни меня, Гарри», — сказала Хлоя. «Воткни в меня свой большой член, нарушить мое тело, трогай меня так, как тебе хочется». Хлоя наклонилась и показала свою киску Гарри. Грязная улыбка скользнула по лицу блондинки. О, Гарри видел, что Хлоя и Лейс были родственниками. Он нырнул внутрь, схватил Хлою и сжал ее грудь. Он поцеловал ее в шею и заставил застонать. Не говоря больше ни слова, Гарри погрузился в Хлою так глубоко, как только мог. Его толстый член вошел в ее тугую киску и заставил Хлою просто вскрикнуть от страсти от того, что он только что сделал. Гарри схватил Хлою за бедра, и его бедра превратились в размытое пятно, когда он трахал ее хорошо и плотно. «Как тебе это нравится?» — спросил Гарри. «Это то, чего ты хочешь?» «Почти». Хлоя застонала. «Тебе все еще нужно дергать меня за волосы, чтобы я полностью стала твоей сукой». Гарри схватил Хлою за волосы и вонзился в нее сзади. Она вскрикнула в бесконечном экстазе, когда большой и мощный член Гарри вошел в ее тугое тело сзади. О, его бедра двигались как размытое пятно и ударили Хлою во все нужные точки. Внутри у нее все сжалось, но в этом-то все и дело. Мужчина, который мог бы заняться сладкой любовью с женщиной однажды ночью, а потом трахнуть ее, как голодный зверь, был хранителем, в зависимости от настроения. И теперь Хлоя получила эту дурацкую любовь из своей системы, чтобы заставить ее чувствовать себя желанной и любимой. Ей нужен был хороший жесткий трах, и руки Гарри крепко обхватили Хлою. Он был настолько груб, насколько это было возможно, не ломая ее пополам. О, Хлое это нравилось. Ей нравилось, как он загонял свой инструмент в ее киску. Ее голодная пизда проглотила все это. «Тебе действительно нравится быть моим маленьким гребаным домашним животным», — сказал ей Гарри. «Твоя тугая маленькая киска, она жаждет меня, не так ли?» «Да», — крикнула Хлоя. «Да». Гарри еще глубже погрузился в теплые и уютные стены Хлои. Он толкал ее, бесконечно и безжалостно, в кровать, чтобы немного приблизить ее к критической точке, когда он трахал ее хорошо и плотно в постели. Теплая и ненасытная киска Хлои втянула его в свой влажный канал. «Собираешься кончить для меня?» «О, да!» — воскликнула Хлоя. «Прямо здесь, вот это чертово место, заставь меня кончить жестко». Гарри врезался в Хлою сзади. Его бедра двигались с внезапной размытостью и попали во все нужные точки на Хлое. Чем быстрее он трахал ее, тем сильнее его яйца ударялись о ее бедра. Он сводил Хлою с ума бесконечными волнами удовольствия. «Кончай для меня еще раз», — проворчал Гарри. «О, да». Хлоя звала его на помощь. «Я кончу для тебя столько раз, сколько ты захочешь. Я всего лишь твоя маленькая шлюха с спермой». Гарри схватил Хлою за волосы и крепко трахнул. Возбужденная блондинка озвучила свою страсть к тому, что Гарри делал с ней. Каждый толчок загонял его твердый член в теплую пещерку Хлои и наполнял ее хорошо и жестко. Чем быстрее Гарри распахивал ее под этим углом, тем больше ее плотные стены просто поглощали его. Гарри надавил на нее и заставил Хлою извиваться и стонать тем быстрее, чем быстрее он трахал ее в этой позе. «Я заставлю тебя рвануть за мной», — выдохнул Гарри. «Ты готова?» «О, да», — воскликнула Хлоя. «Сделай меня своей маленькой гребаной куклой. Набей мою гребаную дырку своим большим членом и разорви меня пополам. Гарри отстранился от Хлои и заставил ее задуматься. Прямо перед тем, как он протаранил свой член глубоко внутри нее, и бедра двигались с идеальной скоростью, Хлоя увидела звезды, когда мощный член Гарри изменил форму ее тела. О, она совсем потеряла голову. Чем глубже Гарри погружался в ее тело, тем больше она испытывала безудержное наслаждение. Быстрые огненные толчки просто качали Хлою снова и снова, когда он шлепал своими яйцами вниз по ее бедрам. «Ты готова кончить для меня?» «Да», — воскликнула Хлоя. «Всегда». Гарри чувствовал горячую киску Хлои, так тесно и жарко вокруг него. Гарри хмыкнул, когда толкнул Хлою на кровать. Она выглядела очень горячей, прижавшись лицом к простыне. Гарри повернул ее голову, чтобы посмотреть ей в глаза, и они жадно поцеловались, пока Гарри ехал немного быстрее. Теснота киски Хлои заставила Гарри напрячься еще больше. Чем быстрее он входил в нее, тем сильнее ее теплая киска втягивала его немного глубже внутрь. О, это было обжигающе, наслаждаться ее влажной киской, прижиматься и прижимать его немного ближе. О, Гарри хмыкнул, оттолкнулся и вошел в нее еще глубже. Он был так близок к тому, чтобы потерять ее, а она была так близка к тому, чтобы заставить его потерять ее вместе с ней. «Собираюсь закончить, если не буду осторожен». Одно можно было сказать наверняка. Хлоя не хотела, чтобы Гарри был осторожен. Она хотела, чтобы он потерял его внутри нее. Его яйца шлепнулись на ее бедра и заставили Хлою полностью потерять его с ним. Она доила его член, и серия соблазнительных стонов привлекла Гарри ближе к краю. Сначала Гарри атаковал Хлою, направляя магию через каждую точку ее тела. Сила дюжины сдерживаемых оргазмов потрясла Хлою. Каждый из них заставлял ее крепче прижиматься к Гарри. Ее теплая сердцевина доила Гарри и требовала, чтобы его семя попало прямо в ее лоно. На последнем и самом сильном из них Гарри врезался в Хлою и прорвался внутрь ее тела. Его руки, оттягивая назад Хлою, позволяли ему накачивать взрыв за взрывом теплую сперму вниз в ее тело. Гарри хмыкнул и наполнил Хлою своим семенем, пока ехал на ней до предела. Огромный кремовый пирог, который Гарри оставил в Хлое, заставил ее почувствовать себя хорошо. О, вся эта теплая сперма внутри ее тела. Хлоя еще раз крепко обняла его. В ту же секунду, как Гарри отстранился от Хлои, Хлоя обернулась. Она облизала его член своими губами, истекая их соками. Дерзкая блондинка опустилась на длину Гарри и полностью взяла его в рот. Она жадно сосала его, когда Гарри схватил ее за голову и трахнул в горло, пока она не смогла больше терпеть. Шум мог привлечь еще больше посетителей. Все, что нужно было сделать Гарри, это сидеть сложа руки и ждать, когда они пройдут мимо. Бесстыдная непристойность продолжается в следующей главе. Глава 37. В дверях Гарри появились две очаровательные женщины. Анисса и Джейд, обе в кружевном белье. Анисса носила голубое белье, а Джейд предпочитала зеленое. Две женщины смотрели друг на друга, а также на обнаженного Гарри. Великие умы думают одинаково. Джейд улыбнулась ее заявлению, но Анисса тут же вмешалась. После той ночи она нуждалась в некотором облегчении стресса от Гарри, и на самом деле ее не волновало, что она должна была сделать, чтобы получить его. Их губы слились в очень горячем и чрезвычайно страстном поцелуе, который становился все громче по мере того, как они погружались друг в друга. Руки Гарри скользнули вниз, обхватили красивый зад Анисы и потянули его вперед. В ту секунду, когда Джейд стянула с Гарри штаны и выпустила его член на волю, ей безумно захотелось взять его в рот. Она опустилась на колени и глубоко засунула член Гарри себе в рот. Пальцы Гарри обхватили затылок Джейд и вонзились ей в горло. Анисса присоединилась к Джейд и взяла большие толстые яйца Гарри в свою руку, прежде чем жадно пососать их. Обе женщины оторвались от своего занятия, поцеловали член Гарри и облизали его сверху донизу. Их жажда его члена только усилилась, облизывая и прихлебывая его мужское достоинство. О, их рты на всем протяжении его члена и интенсивное поклонение ему, дюйм за дюймом, чувствовали себя совершенно потрясающе. Анисса провела языком вверх, вниз и обратно, вращая его. Джейд сделала то же самое и сунула его в рот. Джейд и Анисса по очереди сосали член Гарри, пока Гарри не схватил голову Джейд и не засунул ее ей в глотку. Красивая женщина застонала. У нее был полный рот члена. Анисса нырнула вниз и потрясла его яйца. «Ты собираешься взорвать свой груз у нее во рту, не так ли?» — спросила Анисса. «Жаль, что это не я, но я получу свою долю». С дополнительной стимуляцией Анисса доила его яйца, а Джейд гудела вокруг его члена, Не было никаких сомнений. Гарри полностью погрузился в рот Джейд и подтолкнул ее к краю пропасти. Затем последовало сжатие его яиц, и Гарри извергся в рот Джейд, посылая взрыв за взрывом теплую сперму в ее горло. Он разбрызгал его, когда прокачивал весь путь внутри нее. С плохо скрываемым ликованием Джейд откинула голову назад и позволила сперме просто вылиться в ее горло. «Дай мне немного». Анисса заставила себя поцеловать Джейд, и они оба разделили сперму. Их руки двигались вместе с руками Гарри, и обе женщины были раздеты догола. Когда Гарри осторожно поднял спящую и хорошо оттраханную Хлою с кровати, они оба встали в позицию, готовые идти. В тот момент, когда Джейд и Анисса легли на Гарри и начали целовать и поклоняться каждому дюйму его тела, в основном своими телами, мужское достоинство Гарри полностью застряло в воздухе. Гарри схватил Джейд за бедра и потянул назад, чтобы погрызть ее киску. Джейд откинула голову назад и застонала. Анисса придвинулась, чтобы еще раз пососать его член и слизать капающую сперму, оставшуюся от раннего оргазма. Когда ее желания по отношению к Гарри полностью удовлетворились, Анисса взобралась на член Гарри и начала кататься на нем в обратном стиле пастушки. Ее толстая темная задница подпрыгивала вверх и вниз на Гарри. «Давай дадим тебе лучший обзор, чтобы ты мог насладиться зрелищем». Джейд лежала на четвереньках в стороне. Гарри все еще мог съесть ее киску из этой позиции, но он также мог наблюдать, как Анисса в своем великолепии качается вверх и вниз на его члене. Ее теплая влажная шкатулка просто скользнула вниз на его член и заключила его в свои стены, когда она прижалась к нему. Эти пальцы просто опустились на бедра Анисы и схватили ее. Ее попка была такой упругой, что Гарри хмыкнул. «Ты будешь кончать в полной готовности». Анисса просто стонала, насаживаясь на большой красивый член Гарри. Чем больше он погружался в нее, тем быстрее она скакала на нем. Ее бедра прыгали все быстрее и быстрее на Гарри, пока Анисса не достигла оргазма. Она чуть не упала на кровать. Гарри рванулся вперед и поймал ее. Анисса повернулась, чтобы поцеловать Гарри. Свежий вкус соков Джейд на его губах только подстегнул Гарри. Он схватил Анису и хорошенько трахнул ее сзади. «Может быть, вам что-то нужно от источника?» «Хорошая мысль», — проворчал Гарри. Теперь Анисса зарылась головой в киску Джейд, а Гарри жадно колотил ее сзади. Чем быстрее двигались его бедра, тем больше она теряла контроль над собой. Гарри позволил скользким стенкам Анисы выдать его до следующего оргазма, прежде чем он телепортировался из-за ее спины и погрузился в рот Джейд. Наполовину вьетнамская женщина двигала своим ртом взад и вперед по члену Гарри и очень сильно сосала его. Сделав несколько кругов губами Джейд, Гарри отстранился от нее и раздвинул ее ноги. Он врезался в нее. Анисса забралась сзади Гарри и ласкала его яйца, прижимаясь грудью к его рту. Она задержала дыхание и с некоторым усилием помогла Гарри трахнуть Джейд чуть сильнее. Внутренности Джейд задрожали от удара. «О, да, это было так хорошо». Гарри собирался в ближайшее время дунуть в нее. Тугая киска Джейд сомкнулась вокруг него. Несмотря на то, что у нее был ребенок, она была счастлива быть милой и уютной, благодаря дару ее связи с Гарри. Анисса напевала и дышала в спину Гарри. Ее руки работали и качали его яйца довольно энергично. Чем быстрее Гарри проскальзывал глубоко в нее, словно размытое пятно, Гарри врезался глубоко в ее тело и заставил ее кричать в интенсивных волнах удовольствия, когда он вошел в нее полностью. «Еще немного», — прошептал Гарри на ухо Джейд. «После вас». Джейд кончила очень сильно. Она подоила входящий член Гарри. Еще несколько толчков, и она бы это сделала. Анисса подоила яйца Гарри и поцеловала его в шею, когда он превратился в нефрит. Его сперма выплескивалась в Джейд, кусочек за кусочком, опустошая ее тело. В тот момент, когда Гарри закончил внутри Джейд с ворчанием, он медленно повернулся. Анисса с кошачьей точностью забралась на него сверху. Член Гарри поднялся по этому случаю, чтобы встретиться со своим спортивным и сексуальным, как ад, товарищем по команде. Анисса посмотрела ему прямо в глаза, прежде чем опуститься на его член, застонав, когда он заполнил ее всю дорогу. Она была готова к долгой поездке. Ха-ха-ха. Отослав Анису и Джейд, Гарри выглянул в окно. Лита Зот стояла на балконе, и он впустил ее. Он едва открыл рот, чтобы спросить, в чем дело. Однако она бросилась к нему и поцеловала в губы. «Если мы собираемся быть партнерами, то нам нужно быть партнерами во всех отношениях», — объяснила Лита. «Мой внук заставил людей преклонить перед ним колени. Я считаю, что пришло время сделать все наоборот». Член Гарри, все еще плавающий в соках Анисы и Джейд, капал на Литу. Лита опустилась на колени и засунула член себе в рот, чтобы пососать его. Ее великолепные губы, плотно обхватившие член Гарри, послали вспышку удовольствия по всему ее телу. «Я верю, что мы сможем укрепить наше партнерство, генерал», – простонал Гарри. Пальцы Гарри прижались к голове Литы и протолкнули толстый член ей в рот. О, она просто ублажала его своим божественным ртом. Его яйца шлепали взад и вперед по ее лицу, чем глубже он погружался в ее рот. Лита отстранилась и медленно сняла свою униформу. Она положила руку на член Гарри. «Эмма и Талия подробно рассказали мне, как чувствует себя этот член внутри них», — сказала Лита, прижимая руку к его члену. «Теперь моя очередь почувствовать это. Давай подготовим тебя». Хотя простыни были в беспорядке, Лита не возражала. Она просто нашла хорошее место и раздвинула ноги, позволяя Гарри полностью погрузиться в ее теплую женственность и начать энергично жевать ее. Пальцы Литы легли на затылок Гарри, когда она полностью опустила его лицо на него и позволила ему съесть ее с сильным и сильным голодом. «Держи язык за зубами», — выдохнула Лита. «Иди глубже, это прекрасно». Умелый язык криптонца проник в нее. О, Лита никогда в жизни не чувствовала себя такой счастливой. Она не могла дождаться, когда почувствует его внутри себя. Гарри наслаждался вкусом этой прекрасной женщины. Он зарылся лицом между ее темными бедрами и ел ее киску. Звуки, которые она издавала, и тот факт, что ее руки были сжаты вокруг головы таким нуждающимся образом, указывали Гарри, что Лита никогда не испытывала такого удовольствия. Или, по крайней мере, очень долго. К счастью для нее, Гарри сможет доставить ей такое удовольствие. Его язык, раскачиваясь взад и вперед в Литу, заставил ее кончить повсюду и все в его рот. Пальцы Литы легли на затылок Гарри и позволили ему погрузиться в нее. «Ты заставляешь меня кончать. Потрясающе!» Гарри тоже так считал. Он продолжал вливать свой язык в ее теплую пещерку и позволял Лите брызгать ему в рот. Он хлебнул, высосал ее соки и облизал вокруг нее еще раз. С улыбкой Гарри забрался между бедер Литы. Лита взяла ее ноги и обхватила ими бедра Гарри. Его член болтался в нескольких дюймах от ее отверстия, и взгляд Литы был напряженным. Как будто она боялась того, что может случиться, если Гарри в одно мгновение не войдет в нее. О, у Гарри не было никакого желания сдерживаться с ней, совсем никакого. «Ты нужна мне внутри», — выдохнула Лита. И Гарри был более чем счастлив услужить этой женщине. Его толстый шест вошел в нее полностью и глубоко погрузился в ее влажный туннель. Лита сомкнула ноги вокруг Гарри и толкнула его немного глубже в себя. Его яйца шлепали вниз по ее бедрам. Чем глубже он погружался в нее, он схватил ее за бедра и стал раскачивать. Еще немного, и Лита почувствовала это только внутри себя. Руки Литы, прижатые к затылку Гарри, позволили ему нырнуть вниз и сосать ее грудь, пока он жестко трахал ее. Он довел ее до оргазма, который был таким же плодовитым и интенсивным, как Эмма и Талия говорили ей, что это будет. Они станут партнерами. Такие замечательные партнеры. Гарри перевел ее оргазм в другой. Голод и потребность тела Литы зот, когда Гарри ехал на нем, заставляли его чувствовать себя довольно напряженным, а его толчки лишь немного глубже погружались в ее тело. Его яйца шлепнулись на нее, и энергично шлепнулись на ее бедра, тем быстрее она оседлала ее. «О, да!» — Лита позвала его. «Дай мне свой член, милая. Похороните его глубоко в моем теплом, влажном куиме. Все будет так прекрасно. Просто расслабься и почувствуй, как нарастает тепло», — сказал Гарри. «Это самое удивительное чувство, которое ты когда-либо испытывал, не так ли?» Лите не нужно было отвечать на этот вопрос. Тепло, разлившееся по ее телу, было самой удивительной вещью на свете. От удовольствия у нее подогнулись пальцы ног, и она вцепилась в Гарри. Сжатие ее стенок, когда теплая влажная пизда Литы только что доила Гарри, когда он толкнул ее в постель, сделало все более интенсивным. Созерцание ее глаз, в то время как они глубоко проникали в нее, делало это еще более интенсивным. Гарри оседлал ее. Он мог бы взорваться и наполнить ее, но не сейчас. Спина Литы выгнулась дугой, и она вцепилась в Гарри. Гарри поднял ее и посадил Литу на свой член. Она скользила вверх-вниз и энергично оседлала красивого молодого человека. Ее тело напряглось и выпустило его член между ее теплыми стенами, сводя ее с ума от наслаждения. Это очень сильное чувство просто вспыхнуло по всему ее телу и заставило ее вскрикнуть от удовольствия, когда она опустилась на Гарри, чтобы погрузить его член в ее тело, чтобы довести ее полностью до края. «Теперь твоя очередь», — сказала Лита. Лита подпрыгивала вверх-вниз и доила его член. Руки Гарри терлись о ее груди, посылая через них интенсивный взрыв. Чем быстрее Гарри доил их, тем больше Лита сходила с ума. Так много возможностей и так много возможностей для бесконечного удовольствия. Чтобы медленно, но верно прорвалось через ее чресло, когда они спустились вниз на член Гарри с более интенсивными движениями. «Продолжай в том же духе», — выдохнул Гарри. «Не останавливайся. Нисколько. Никогда», — закричала Лита, опускаясь на член Гарри и доя его до самого конца. «О!» — она подпрыгивала, сильно и энергично. Ее мокрая киска, спускаясь вниз на Гарри, заставила его член войти так глубоко в ее тело, как только это было возможно по-человечески. Эффект ряби просто заставил ее чувствовать себя действительно хорошо, когда она проехала весь путь вниз на него, пока, наконец, Гарри не потерял его. Они сошлись вместе. Член Гарри, заключенный в ее теплые и плотные стенки, заставил Гарри просто качаться внутри ее тела. Комбинированное доение заставило Гарри взорваться внутри нее, когда она доила его. Лита спустилась на Гарри, сделав последнее доильное движение. Жар только удвоился, когда она закончила, и он тоже. Это оказалось началом хорошего партнерства. Лита обхватила лицо Гарри ладонями и наклонилась, чтобы поцеловать своего возлюбленного. Чтобы еще больше укрепить их любовь и партнерство, поскольку они готовились противостоять угрозам, с которыми столкнулся мир. Бесстыдная непристойность продолжается в следующей главе. Глава 38. В тот момент, когда Гарри вышел из Литы, трахнув ее сзади, он почувствовал, как теплый рот обхватил его член и энергично начал сосать его. Пара ярко-голубых глаз вместе со светлыми волосами, обернутыми вокруг его члена, показывали, кто именно это делает. «Привет, Хлея». Хлея, вернувшись за добавкой, двигала ртом вверх и вниз по члену Гарри, чувствуя себя очень хорошо, когда он вонзился ей в горло. Не в силах ответить, Гарри схватил Хлою за затылок и засунул свой член ей в рот. Теплое удовольствие окутывало член Гарри, чем дальше он погружался в ее рот. Он схватил ее и трахнул в рот, хорошо и крепко, выезжая из него, когда он скользнул в нее полностью. Лита встала с кровати и решила раздвинуть ноги блондинки, которая присоединилась к ним. Хлея, как называл ее новый хозяин. Она просунула язык глубоко между теплыми бедрами Литы и начала жевать ее. Жар только усилился от языка Литы, который просто танцевал и двигался между бедер Хлеи, когда она опустила его в свою влажную киску. Хлея брызнула на рот Литы. Обе женщины откинулись назад, широко расставив ноги. Гарри засунул пальцы между их теплыми ногами. Глубина сверхбыстрых пальцев Гарри, проникающих в их теплые киски, сводила их с ума. Две женщины обмениваются горячими и страстными поцелуями с Гарри, а затем друг с другом. Внутри у Хлои все было дико. Несмотря на два интенсивных сеанса в начале вечера, или, может быть, вчера вечером, трудно сказать время прямо сейчас, она жаждала Гарри внутри себя. Ее рот метнулся к красивым сиськам Литы, пока она сосала их. Она наслаждалась адским шоу с Гарри, проверяющим целостность кровати со своим другом-криптонианцем, что заставляло ее тело просто гореть огнем. Чем быстрее двигались руки Гарри, тем больше Хлоя и Лита таяли под его хваткой. Его пальцы просто впились в них, прежде чем он вытащил их и позволил им упасть на землю. Гарри повернул Хлою в сторону и полностью погрузил в нее свой член. В то время как одна рука двигалась вверх по телу Хлои и гладила ее нежную и прекрасную плоть, другая рука расположилась прямо перед Литой и сжала ее соски. Лита застонала от удовольствия, когда Гарри прижался всем телом к ее груди, одновременно сжимая ее. Хлоя и Лита встретились в страстном поцелуе, чтобы завершить треугольник похоти. Чем быстрее Гарри въезжал в нее сзади, тем больше внутри Хлои становилось жарко. Ее тугая, теплая киска прижалась к Гарри и заставила ее просто сойти с ума от удовольствия, когда он толкал ее сзади своими бедрами, энергично двигаясь и качаясь против нее. О, Хлоя думала, что умрет от чрезмерного возбуждения удовольствия. Руки Гарри творили свою магию над ней и пробуждали эмоции. Сильные эмоции похоти, которые только усиливались, чем быстрее Гарри входил в тело Хлои. Весь путь вниз в ее стягивающуюся пизду, когда она обволакивала и отпускала Гарри еще несколькими насосами. О, Хлоя видела звезды тем быстрее, чем быстрее Гарри укладывал ее в постель. «Черт!» – простонала Хлоя. «Да, конечно, моя дорогая», – Гарри тяжело дышал ей в шею. «Ты наслаждаешься поездкой?» – Хлоя едва удержалась, чтобы не закатить глаза. «Конечно, она наслаждалась поездкой». Гарри ускорил шаг и всадил свой член прямо в киску Хлои, чтобы позволить ему глубоко погрузиться в нее, пока он будет доводить ее до оргазма. Великолепная блондинка подошла, довольно энергично окружив Гарри, когда он оседлал ее. Его рука двигалась взад и вперед и вдевала нитку в иглу, которая ткала гобелен наслаждения. Гарри полностью посвятил себя Хлое и работал с ней. Громкий шлепок его яйца стройные бедра Хлои стимулировал ее удовольствие, пока она не кончила жестко. Лита, паря за кулисами, ждала, когда Гарри оторвется от Хлои. Хлоя упала на кровать вместе с Грейс. Генерал зарылся лицом между влажных половых губ этой женщины и начал жевать ее киску, чтобы прогнать удовольствие через нее. «Ты думал, что я уже закончил с тобой?» – спросил Гарри. Гарри полностью погрузился в Литу, толкая свой толстый член внутрь нее и двигаясь вниз по ее телу. Его руки потянулись вокруг, грудь, зад, а потом и лицо схватили. Притянуть Литу в глубокий поцелуй, такой же смачный и голодный, как и следовало ожидать. Гарри ускорил свои движения и проехал всю дорогу до Литы, чтобы оседлать ее. Тяжелое дыхание Литы свидетельствовало о приближающемся оргазме. Она глубоко погрузилась в киску Хлои. Хлоя откинула голову назад. Что такого было в криптонском языке, который возбуждал ее во всех нужных местах? Язык Литы просто танцевал в ее теле и заставлял бедра Хлои подниматься вверх и вниз, чтобы встретить ее с возбуждающим приливом удовольствия, который прорвался через ее тело и омыл ее. «Да», — выдавила Хлоя с несколькими горячими выдохами, вырвавшимися из ее рта. Она кончила прямо в открытый рот Литы. Лита хлебала соки из киски Хлои, когда они проливались в нее. Сделав еще несколько уверенных взмахов, Лита поймала своего любовника на крючок. Нельзя было игнорировать тот факт, что Гарри врезался в нее сзади, так сильно и энергично, что его яйца ужалили ее мокрые бедра. Гарри крепко схватил Литу и притянул к себе, просовывая свой член в ее тело. Он энергично вошел в нее сзади. «Кончай раньше меня», — выдохнул Гарри. Мокрые стены Литы сомкнулись на члене Гарри и заставили ее стены просто сомкнуться на нем. Влажные соки пролились на его член и позволили члену Гарри быть полностью смазанным, когда он ехал на Лите к ее финишу. И его финиш тоже был готов. Гарри хмыкнул и продолжал наполнять Литу своим членом. Стоны Хлои наполняли воздух, как и стоны Литы, хотя большинство из них были погружены в ее киску. Хлоя кончила на лицо Литы. Закончив, Гарри притянул лицо Литы к себе и повернул ее, чтобы поцеловать. Они страстно целовались, пока Гарри доводил их обоих до оргазма. Наконец, и еще раз, Гарри взорвал киску Литы, полную его семени. Его яйца напряглись и прорвались в ее влажную киску, заставив ее вскрикнуть от удовольствия, когда Гарри полностью закачал свой груз внутрь ее тела, проливая каплю за каплей пикантную сперму внутрь нее, чтобы заполнить ее. В тот момент, когда Гарри вышел, Хлоя набросилась и раздвинула ноги Литы, чтобы съесть ее. Ее бедра призывно раздвинулись в тот момент, когда Гарри был готов нанести удар. Ха-ха-ха. Голова Хлои откинулась назад, когда Лита разрезала ножницами ее киску и довела ее до полного безумия волнами удовольствия. Руки просто переместились в нужное положение и стали доить грудь Литы, и та сделала то же самое. К ним присоединилась третья женщина. Лена обняла Гарри и закачалась на нем взад-вперед. Ей следовало догадаться, что она найдет Гарри в спальне. Она решила взять 5 на решение мета-проблемы, хотя 12 было бы лучшим описателем по очевидным причинам. Фут длиной восхитительного члена проник в тело Лены. Гарри раздел Лену, и ее красивое, сексуальное тело подпрыгивало вверх и вниз на его члене, чтобы проехать весь путь вниз на него. Гарри обхватил тугую попку Лены и притянул ее к себе, чтобы позволить ее мокрой киске схватить его и довольно энергично доить. «Черт!» – простонала Лена. «О, мне так хорошо, когда я вот так зарываюсь в тебя!» Гарри только улыбнулся и схватил сосок Лены, прежде чем сильно сжать его. Глаза Лены просто качнулись назад, когда она подпрыгнула вверх и вниз на его члене. Она была близка к тому, чтобы кончить, и Гарри ничего не мог сделать, кроме как колотить тугую киску своей матери вверх и вниз на своем шесте, чтобы засунуть ее так глубоко. Чем быстрее Гарри врезался в Лену, тем сильнее ее тело шипело под ним. Гарри вонзился в нее и стал сильно раскачивать ее тело многочисленными толчками. Лита и Хлоя работали на пределе своих возможностей. Хлоя прижалась ртом к соску Литы и очень сильно пососала его, громко напевая, наслаждаясь сочным соском, скользящим по ее губам, с пикантным и интенсивным голодом, который только нарастал в ее теле. «Мммммм», Хлоя застонала. «Еще чуть-чуть, вот так, прямо здесь, это прекрасно». Лита тоже так подумала и заставила все тело Хлои покачнуться от удовольствия. Лена прижалась к Гарри. Она не смогла бы сдержаться, даже если бы захотела. Ее оргазм приближался, быстрее, чем когда-либо прежде. Гарри полностью погрузил свой член во влажный канал Лены и позволил ей сжаться вокруг него. Пальцы Гарри, прижатые к ногам Лены, позволили ей полностью погрузиться в него. Она громко застонала и позволила его толстому члену войти в свое тело. Как только Лена закончила, Гарри развернул ее к себе. Упругая задница Лены поднялась в воздух, и Гарри протолкнул свой член в ее мокрый канал сзади. Глубина, в которую погрузился Гарри, заставила ее вскрикнуть. Лита и Хлоя отстранились друг от друга и открыли для Лены новые возможности. Шевелящийся язык Лены искал их теплые киски. Она лизнула их обоих, наслаждаясь вкусом этих двух прекрасных женщин. Лена ныряла от женщины к женщине и довольно энергично жевала их. Умелые руки Гарри просто опустились на ее тело и глубоко вошли в него. Гарри раскачивался взад-вперед, колотя ее сзади. Довольно энергично Гарри врезался в Лену, когда она напряглась и обхватила его, чтобы дать входящие толчки Гарри. Только чуть дальше. МММ. Гарри пытал Лену с головы до ног. Все ее тело, просто сотрясаемое от того, что он делал, заставляло Лену кричать от удовольствия, когда он колотил ее со всех сторон. Его член вошел в нее полностью и довел ее до полного безумия от удовольствия, пока он качал ее до потрясающего оргазма. «Отлично», – простонал Гарри, обхватив руками бедра Лены. «Почему бы вам двоим не встать с обеих сторон?» Лита и Хлоя подчинялись приказам своего альфы. Гарри прижал пальцы к их мокрым кискам сзади и вогнал в них свои толстые пальцы до упора. Лена придвинулась и поцеловала их обоих. Гарри накачивался и въезжал в нее, его бедра были сплошным пятном энергии. «Тебе пора кончать, мам», — сказал Гарри. «О», — Лита просто выдохнула от удовольствия, когда Гарри опустил свой член до самого дна внутри ее тела и вошел в нее так глубоко, как только мог человек. Его член проник в ее тело и покачал ее, позволяя глубокому ощущению энергии проникнуть через ее тело, когда он вошел в нее сзади. Он раскачивался взад-вперед, чтобы свести Литу с ума от удовольствия. А потом настала очередь Хлои. И в тот момент, когда член Гарри коснулся теплой дырочки Хлои, это было все равно, что впустить старого друга в гости. Гарри глубоко вошел в нее и стал раскачиваться взад-вперед. И все это время его пальцы двигались и возбуждали всех женщин, находившихся рядом с ним. «Кончай за меня, Хлоя», — сказал Гарри. «Нет никакой необходимости сдерживаться». «Ммм, я хочу, чтобы ты снова кончил в меня», — сказала Хлоя. «Пожалуйста, я умру без твоей спермы». «О, не волнуйся, ты скоро получишь свой шанс». Гарри качнул свой член вниз в ее тело и заставил внутренности Хлои просто сформироваться для его члена, в ту секунду, когда он вошел в нее. «О, теплая уютность этих стен, плотно обнимавших его», заставляла Гарри чувствовать себя наэлектризованным еще большей энергией. Хлоя почти заставила Гарри сломаться и заставить его потерять это внутри нее. Почти, но не совсем. Гарри снова переключился на Лену, одновременно стимулируя теплые дырочки Литы и Хлои. Опыт получения всех трех женщин, чтобы кончить всю дорогу. «Вот почему он станет хозяином этой земли», — сказала Лита. «И вообще», — пробормотала Лена. «Или все». С этими словами, однако, Гарри, лежа на спине, уложил свою мать в постель. Его толстый член вошел в тугую киску Лены и заставил ее просто поглотить его с очень теплым жаром. Дыхание только усиливалось по мере того, как Гарри входил в ее напряженное тело сзади. «Моя», — с жадностью заявила Хлоя. Она набросилась на Гарри и позволила его члену вонзиться глубоко в ее теплый туннель. Хлоя раскачивалась взад-вперед и оседлала Гарри сзади. Руки Гарри двигались и гладили ее, прежде чем они нашли свой путь на спине Хлои. Он толкнул ее на себя. Удивительные ноги Хлои обвились вокруг него, и Гарри погладил их, чтобы заставить Хлою просто вскрикнуть от удовольствия, когда она качнула его еще пару раз. «Быстрее», — сказал ей Гарри, — «только немного быстрее». «Ммм, да», — выдохнула за него Хлоя. так гораздо быстрее оседлать твой большой толстый член вот так». Она еще сильнее отскочила от Гарри. Хлоя увидела звезды и рухнула, потеряв сознание. Гарри снова въехал в Литу, как только позволил Хлое устроиться. Лена нырнула между ног Хлои и принялась жевать женщину. Лена надеялась сделать все возможное, чтобы искупить то испытание, которое она по неосторожности устроила Хлое. Несмотря на выздоровление Хлои, Лена все еще чувствовала себя ужасно. Порыв пронзил тело Литы, когда Гарри поднял их обоих к небу над кроватью и начал колотить ее своим членом, двигаясь взад и вперед, как очень интенсивное пятно. А да, было приятно чувствовать, как его яйца шлепаются на нее, хорошо, громко и быстро. Они отдавались эхом по всей комнате. Чем быстрее Гарри врезался в тугое тело Литы и заставил ее кончить на него, Гарри застонал и продолжал наполнять ее тело таким количеством толчков в минуту, какого никто никогда не чувствовал. «Отлично», — выдохнул Гарри, — «пора вернуть тебя на землю, ММ». Последние несколько ударов оргазма Литы Гарри пережил на кровати. Он почувствовал приятную колыбельку ее киски. Почти там, и Лена оглянулась через плечо. С лицом, пропитанным спермой Хлои, она выглядела привлекательно, и Гарри принял бы приглашение. Он въехал прямо в Лену сзади. «Конечно, ты получишь это», — сказал Гарри. «Я играю в долгую игру», — сказала Лена. «Эти двое вышли из игры, и теперь остались только ты и я. Честно говоря, ты прыгнул позже, чем они», — сказал Гарри. Лена только улыбнулась. Некоторые люди могли бы назвать это несправедливым. Однако Лена назвала это стратегией. Стратегия, которая должна была привести его качающиеся яйца вниз, рухнула на бедра Лены, чем быстрее он вошел в нее сзади. Лена крепче прижалась к нему и застонала, сжимая его в объятиях. «Сделай это», – простонала Лена, – «выпусти все наружу, пожалуйста». Очевидная природа ее сына, вытягивающего это, чтобы заставить ее действительно кончить, вовсе не была потеряна для Лены. Он отстранился и глубоко врезался в Лену. Ее внутренности превратились в желе, и смазка позволила Гарри, наконец, вырваться из нее. Гарри опустился на дно внутри Лены и позволил себе заполнить ее. Ее плотные стены обволакивали Гарри, дая его с каждым толчком. Каждый оргазм со стороны Лены только сильнее и теплее прижимал Гарри к ее телу. Гарри прижался к ней, продолжая играть в долгую игру по опорожнению своих яиц внутри ее тела. «Наконец-то», — сказал Гарри, — «надеюсь, тебе понравилось». Хлоя и Лита подползли, чтобы помочь убрать беспорядок. Теплое дыхание обеих этих женщин приблизилось к члену Гарри, когда они нырнули внутрь. Веселье разгорелось. Сюжет возобновляется в следующей главе через 2 недели, 14 сентября. Коллективный трекер. Кейтлин Фейерчилд, Пауэр Герл Карин, Лейс Лейн, Кэт Грант, Чешир Джейд, Черная Канарейка Дина, Чудо-девушка Донна, Чудо-женщина Диана, Мисс Марсианка Эмган, Красная Стрела Тиа, Артемис Крок, Супергерл Кара, Затанна Затара, Аквагерл Принцесса Марена, Королева Мера, Селина Кайл Женщина-кошка, Королева Пчел, Найтвинг Ребекка Грейсон, Гром Анисса Пирс, Клэр Кент Супер-женщина, СР, ГСПТ ЛСНЗ, Хелена Уэйн, Лена Лютер, Черная Вдова Наташа, Малыш Флэш Уитни, Ворон Рэйчел, Звездный Огонь Кори, Барбара Гордон, Сара Лэнс, Джесси Квик, Гвен Стейси, Пола Крок, Ракета Ракель, Нора Дарк, Саманта Риас, Хелена Сентсмарк, Мари Лаган, Ильяна Распутина, Синдилла Эмма Фрост, Королева Пердита, Шури, Генезис, Талия, Мэри Джейн Айрис, Кролл Денверс, Кассихлая, Лита Зот. Глава 39. На свет умерцали языки пламени, налитые кровью глаза человека, который взял и украл личность Брюса Уэйна и Бэтмена. Глаза Томми Эллиота пробежали по книгам. Напряженный, разгневанный и взволнованный, с постоянным давлением со стороны Лекса Лютера, чтобы продолжать поддерживать видимость. Напряжение от того, что он был Брюсом Уэйном и Бэтменом, начало действовать ему на нервы. Эллиот обнаружил, что использует различные лекарства, чтобы попытаться избежать агонии, которая пульсировала в его голове. Несколько сильных головных болей и кровотечения из носа сделали его мучительным. До сих пор никто не видел разницы. Хотя само публичное убийство Бэтменом страшило и вызвало немало вопросов. Эллиот точно знал, что Джеймс Гордон очень подозрительно относился к более экстремальным действиям, которые предпринимал Бэтмен. Бывший комиссар полиции Готэм-Сити и нынешний мэр не могли точно определить ситуацию, но он что-то подозревал. Доказательств пока нет. «Я лучший Бэтмен, чем он. И это должно стать моим наследием. Он порылся в коробках с салфетками и зажал окровавленный нос. Если бы полиция не следила за ним так пристально под обоими личинами, он не был бы так расстроен. Лютер заверил его, что этого не случится. Возможно, имущество Лютера тоже попадет в его руки, если с ним случится несчастный случай. Эта мысль пришла в голову Эллиоту. Конечно, учитывая, что Лекс Лютер был известным параноиком, который использовал двойников, а также усиливал охрану для самых тривиальных вещей, это будет трудно. Коктейль из наркотиков и алкоголя, смешанных вместе, позволил Томми притупить мучительную боль, вызванную подключением к мышлению Бэтмена. Томми отказывался признаваться. В конце концов, именно он будет наводить порядок в Готэм-Сити. Он еще раз вытер кровь из носа, оторвался от исследования и опустился на диван, прежде чем включить телевизор. На экране появилась Вики Вейл. Королева Пердита из Влатавы продолжит свое турне по Соединенным Штатам, присоединившись к фонду Кейна и Кейта Беткейн для благотворительной деятельности по сбору денег для помощи тем, кто потерял своих родителей из-за насилия с применением огнестрельного оружия. Томми вытер кровь с ноздрей и закашлялся. Он мельком взглянул на ожерелье, свисавшее с шеи Пердиты. Ожерелье показалось мне знакомым. Томми вскочил с дивана и направился к одной из книг. Книга была написана профессором Уильямом Макэлроем. Он пролистал книгу и заметил изображение ожерелья. Ему придется узнать больше. Пора получить доступ к файлам Брюса. Томми Эллиот был уверен, что ожерелье будет тем, что ему нужно, чтобы стабилизировать его ум и позволить ему стать абсолютным Бэтменом. Настоящий вопрос состоял в том, как заполучить ожерелье, не вызывая никаких подозрений или проблем. В голове у Томми возник план, как справиться с этой конкретной проблемой. Ха-ха-ха. Руби Ариас лихорадочно расхаживала взад-вперед. Было уже почти 10 утра, а мать все еще лежала в постели. Ее мать никогда не спала, даже так поздно. Руби должна была знать, потому что, как бы рано она ни встала, ее мать уже была там. Руби, это Лена. Дверь распахнулась. Приехал не только Гарри, но и Нора. Спидстер следовал за отцом сзади и видел тревогу Руби. «Вы сказали, что с вашей матерью что-то не так?» – спросила Нора. «Она не такая. Я не встаю», – сказала Руби. «Она дышит, я проверил ее, но я беспокоюсь. Она очень много работает». «Я знаю», – сказала Лена. «Возможно, слишком сильно». Лена настояла, чтобы Сэм взял небольшой отпуск. У нее было более чем достаточно помощников. Конечно, Сэм, будучи трудолюбивым работником, старался выполнять свою работу, сколько бы времени это ни заняло. «Сэм», — позвал Гарри. «Я встаю, Гарри, на минутку», — сказал Сэм. Последовала долгая пауза, во время которой Руби нервно переминалась с ноги на ногу. Прошла почти минута, даже если казалось, что она длилась дольше, пока Сэм не вышел из спальни, одетый в атласный халат. Если не считать того, что ее волосы были слегка растрепаны, она выглядела прекрасно. Сэм перевел взгляд с Лены на Нору и Руби. «Что ты здесь делаешь в такую рань?» Прошло несколько секунд, прежде чем Руби прочистила горло. «Мам, уже почти 10 утра», — сказала Руби. «О, черт, мне очень жаль, Лена, я так опаздываю на работу», — сказал Сэм. «Ты же не собираешься». «Расслабься, сядь», — сказала Лена. «Ты пропустил сигнал тревоги. Я просто рада, что ты в порядке. Ты хорошо себя чувствуешь?» «Хорошо, да, это я», — сказал Сэм. «Ты немного горячая штучка», — заметил Гарри. «Ты уверена, что все в порядке? Мне просто нужно присесть, выпить что-нибудь поесть», — сказал Сэм. «Не хотите ли чего-нибудь?» «Я принесу, мама, а ты присядь», — сказала Руби. «Я бы помогла, но не хочу сжигать твою кухню дотла», — сказала Нора, пытаясь разрядить обстановку. Руби только сверкнула улыбкой. Сэм посмотрела на Гарри и Лену, которые очень внимательно наблюдали за ней. «Если тебе понадобится свободное время, просто дай мне знать», — сказала Лена. «Тебе нужна моя помощь, Эс. Если ты имеешь в виду металюдей, то Карин, Китлин и доктор Стюарт с этим более чем справились», — сказала Лена. Сэм зевнул. Она проспала, как ей показалось, 14 часов подряд, но все еще чувствовала усталость. Кошмар о том, что черный жук сделает с ее дочерью, если встретит ее, посещали Сэма несколько раз. Но один из ее снов видел, как она выслеживает черного жука и заставляет его заплатить. Что-то такое, на что у нее никогда не хватило бы духу. «Чек на завтрак», — сказал Гарри. «Мне нужно ответить на звонок». Гарри подошел и вставил в ухо наушник. «Мы с Литой нашли еще несколько агентов досягаемости», — сказала Наташа. «Они что-нибудь сказали?» — спросил Гарри. «Нет», — ответила Наташа. «Они мертвы». Гарри только выдохнул с тихим присвистом. «Черный жук один из них». На секунду Гарри поймал взгляд Норы. Нора вошла в комнату и посмотрела отцу в глаза. «Черный жук мертв», — прошептал Гарри. «Кто-то уничтожает досягаемость. Как ты думаешь, у Руби будут неприятности?» — спросила Нора. «Не знаю», — ответил Гарри. «Но, возможно, стоит приглядывать за ней, на всякий случай». Нора энергично кивнула в ответ. Хотя это не было причиной, по которой она беспокоилась о Руби, какой-нибудь убийца досягаемости был бы проблемой. Они не смогут отличить хороших жуков от плохих. Тем временем Гарри решил не спускать глаз Сэма. Чутье подсказывало ему, что происходит что-то странное, даже более странное, чем обычно, хотя он и не знал, что именно. Ха-ха-ха. Сэм оживился после хорошего завтрака. Она настояла на том, чтобы присоединиться к Лене и Гарри в поездке, чувствуя себя так, как будто она стоила миллион долларов, и Лена и Гарри согласились позволить ей поехать. «Значит, Пердита должна скучать по нам в университете Готэм-Сити», напомнил Гарри, вместе с доктором Сентсмарком и Мариной, сказала Лена. И действительно, трио женщин приветствовала их. Пердита улыбнулась и придвинулась ближе к Гарри. «Я рада видеть вас всех и благодарю за помощь», сказала Пердита. «Я слышал, что у тебя было много забот, и я бы понял, если бы это отошло на задний план». Пердита небрежно потрогала ожерелье на шее. Гарри только улыбнулся. «Я хотел узнать об этом так же сильно, как и ты», сказал Гарри. «И я уверен, что Марина и доктор Сентсмарк согласились бы со мной». «Да», — ответила Хелена. «Оказывается, это ожерелье, вернее, камень на нем, возможно, имеет древнее происхождение. В разных культурах он появлялся на протяжении всей истории». Группа переехала в университет Готэм-Сити. Хелена осторожно вынула древнюю и пыльную на вид книгу. «Он принадлежит профессору Макэлрою», — сказала Хелена. «Пока он находится в Аркхеме, после работы его преступного альтер-эго, его работа продолжает жить». Гарри заметил несколько заметок на полях. Похоже, Макэлрой изучал этот камень или, вернее, похожие на него камни. «Судя по тому, что я смогла найти на своем конце, камень может открыть врата к высшей силе», сказала Марина. «Этот камень может оказаться ключом». «Так что там за воротами?» спросила Пердита. «Где же он?» «Хороший вопрос», сказала Марина. «Люди пытались найти врата и ключ. Если это и есть ключ, то это может быть сокровище, не поддающееся никакому исчислению, или темная сила, превосходящая все остальное. В любом случае, мы должны выяснить, что это такое». «Да, я хочу знать», — настаивала Пердита. «Потому что Пердита была отключена, потому что электричество в университете отключилось. Резервные генераторы должны включиться через минуту», — сказала Хелена. «По крайней мере, так должно быть». Электричество больше не включалось. Волосы встали дыбом на затылке Гарри, и окна распахнулись настежь. Троица ботов амазонок ворвалась внутрь, и один из них нацелился на ожерелье Пердиты. Гарри развел руками и заставил роботов протиснуться сквозь барьер. Раздался громкий треск, когда роботы отшатнулись от удара. «Выведите их через лестницу», — Гарри окликнул Лену. «Пошли отсюда». Кровь Сэма вскипела от этой атаки. Она позволила Лене провести себя и Хелену через стену. Гарри вместе с Мариной обратил свое внимание на роботов-амазонок. Пердита шагнула вперед. «Тебе тоже надо бежать». «Нет», — твердо сказала Пердита. «Я тренировался. Я буду стоять на своем. Они охотятся за мной, и я хочу знать, почему». Рука Пердиты разжалась и выпустила хрустальный кинжал. Этому трюку ее научила Нора Дарк. Амазобот, по крайней мере один из них, был помят. Магия была их великим уравнителем. «Бери тот, что справа, а я возьму тот, что слева», — сказал Гарри. «И у меня такое чувство, что мы только что поцарапали поверхность. Ха-ха-ха». Марина включила амазобота и отправила его в полет через окно. Хорошая новость заключалась в том, что они были не так сильны, как амаза, с которым команда сражалась ранее. В них сканировались различные силы лиги, но они медленно обрабатывались. Но почему? Они получили ответ благодаря канистре, разбившейся об пол. Газ заполнил комнату. Избегал луча красной солнечной энергии, который мог бы ослабить его криптонские способности, если бы он был подключен. Он подпрыгнул в воздух и рухнул на спину амазобота. Фальшивый Бэтмен вошел в кадр, и он был не один. появились котенок, близнецы террора, сосулька-младший, Ранин, Граалли и Макком. «Что ты здесь делаешь, Эллиот?» – спросил Гарри. «Я не понимаю, о чем вы говорите?» – сказал он. «Я Бэтмен». Он говорил хриплым голосом, который звучал так, будто он говорил по пачке в день. Возможно, Томми Эллиот мысленно превратился в летучую мышь. По выражению его глаз Гарри понял, что вмешательство в психику летучей мыши свело Эллиота с ума. «Никто не должен пострадать», — сказал фальшивый Бэтмен. «Если хорошенькая маленькая принцесса отдаст ожерелье». Тут выражение лица Пердиты стало немного грозным, и она встала немного выше, вызывающе для него. Королева никогда не склоняется перед претендентом. «Послушайте, я не знаю, правильно ли вы посчитали, но вы в меньшинстве», — сказал Томми Террор. «Ну, Томми, ты немного умнее, чем кажешься», — сказал Гарри. «Или это ты?» Вспыхнула вспышка света, и импульс присоединился к аквагирлой Супермену. Вместе с голубым жуком, мисс Марсианкой, Артемидой и Чудо-девушкой, команда отошла вместе со встречной командой, и обе стороны бросились в бой. «Ха-ха-ха, теперь все кончено, М-ком». М-Ганн и М-ком сцепились на астральном плане в очень напряженной психической битве. Два марсианина рванулись вперед и назад, пытаясь разрушить ментальные барьеры, которые у них были. Они снова ринулись в бой. Близнецы ужаса бросились вперед и вступили в бой с Чудо-девушкой. Чудо-девочка увернулась от Томми и подняла его, прежде чем швырнуть на землю, как можно сильнее. Таппинс замахнулась кулаком. Касси увернулась и вернулась, чтобы схватить ее за руку. Касси вывернула руку и подняла Таппинс над головой, прежде чем отбросить женщину назад с такой силой, с какой это было возможно для человека. Артемис и Ранин стреляли друг в друга из лука. В результате взрыва сосулька-младший отлетела назад. Последний Эмазабот сосредоточил свое внимание на Супермене. Он все еще не мог прочитать его набор мощности, что порадовало Гарри, что этот конкретный недостаток не был сглажен. Он нырнул через Эмазабота и с яростной атакой, Гарри почти разорвал его пополам. Киттин поймала себя на том, что ей щелкнули по носу, и она импульсивно опустилась на землю. «Фу!» Таппинс застонала. «Почему мы все время приводим ее на бой?» Ответная атака импульсом сбила Таппинс с ног. Синий жук швырнул Томми обратно на землю, пригнулся и покатился. Граалли и Чудо-девочка разошлись в разные стороны. Касси думала, что она достаточно хорошо держится, но Грааль был на другом уровне. Несколько сильных ударов сбросили Касси на землю, прежде чем Грейл хлестнул ее сзади за хвост и несколько раз ударил ногой в стену. Супермен оттолкнул Грааля от Касси, и они на мгновение сцепились. «Отдай его мне, дитя», — фальшивый Бэтмен сказал. Пердита выбила из воздуха липовый батеранг темного рыцаря. Следующая атака вызвала миниатюрный взрыв, который отбросил ее назад прямо на М-комма, который заставил ее опуститься на колено. За несколько секунд до того, как М-Ганн оттащил М-комма и швырнул его в стену, два марсианских брата и сестра вступили в битву умов. М-ком почти сокрушил М-Ганн с помощью кристалла, вставленного в его череп, и попытался проникнуть в ее разум. Гарри вошел в связь и объединился с М-Ганном, чтобы вытолкнуть его. Макком с силой ударился о стену, как умственно, так и физически, и обнаружил, что тяжело дышит. «Камень принадлежит мне». Бэтмен сделал выпад, но барьер золотой энергии преградил ему путь. «Нет, ты прославил летающего грызуна. Это мое божественное право. Моя». Все подняли головы, удивленные тем, что произошло. «Мордрит из всех людей», — остановил самозванца Бэтмен. «Разве ваш комендантский час еще не закончился?» — спросил фальшивый Бэтмен. «Пора спать, старина». Каким-то образом эти два слова прозвучали очень зловеще и смертельно. Мордрит запустил свою последнюю магическую атаку только для того, чтобы Гарри прыгнул и взорвал их. Бэтмен соскользнул вниз, и Мордрит ринулся в бой. «Ты мне надоел», — закричал Мордрит. «Все говорят, что Супермен такой удивительный. Что ж, я должен быть королем этого мира, и как только я доберусь до этого ожерелья, я это сделаю. Ао, но он такой блестящий». Внезапно, и это было очень удивительно, появилась сорока. Быстрый и ловкий вор сделал сальто назад и увернулся от получившегося огня, прежде чем она протянула руку и сорвала ожерелье с шеи Пердиты. А затем с диском телепорта, который она держала, она исчезла так же внезапно, как и появилась. На короткое мгновение бой прекратился. Герои и злодеи стояли ошеломленные. Настоящее чувство, что, черт возьми, только что произошло. Рассказывали, будто сорока появилась буквально из ниоткуда и украла ожерелье Пердиты. «Так это и случилось», — сказал импульс. «Отступить!» – звонил Грааль. Она активировала маленькую коробочку и открыла портал, который позволил контргруппе отступить. Мадрид исчез в мгновение ока. Глаза Пердиты расширились. «Мы должны вернуть его», — сказала Пердита. «Я знаю», — сказал Гарри. «К счастью, подобная магия всегда оставляет след». Сюжет продолжается в следующей главе. Глава 40. Стащившая технологию в разгар битвы, была удивительна для всех. Как плохие парни, так и хорошие. «Итак, каков наш следующий шаг?» — спросил Артемис. Потому что, буквально, она появилась из ниоткуда, схватила ожерелье и бум, она ушла отсюда. 40 очень удачно названа, сказал Гарри. Она любит собирать блестящие безделушки. Однако есть что-то более глубокое, чем ее обычные ограбления. Ей удалось избежать встречи со всеми нами и выхватить ожерелье. Вообще-то, впечатляет, сказала Касси, прежде чем ее команда бросила на нее несколько сердитых взглядов. И плохо, очень плохо. Эмган стряхнул паутину. Она была так близка к тому, чтобы окончательно сломить своего брата. Хотя что она будет делать, когда это случится, Эмган не знал. Это ее действительно пугало. В глубине души она надеялась, что ей никогда не придется принимать такое решение. Технология была ей не по зубам, сказал Синий Жук. Мне бы это пригодилось, когда я опаздываю в школу. Мы уже видели это раньше, сказал Артемис. Я знаю, сказал Гарри. Я тоже, Интерганг. Это вызывает так много вопросов. Так много вопросов. Гарри увидел унылую Пердиту и обнял ее. Я не боюсь потерять кристалл, сказала ему Пердита. Я больше беспокоюсь о том, что она с ним сделает. Или действительно, кто послал ее за ним? Ты думаешь, кто-то послал ее за ним? Спросил Артемис. Что ж, в этом есть смысл, сказал Эмган. Она просто вошла сюда в нужный момент. Она воспользовалась хаосом и украла его. И мы должны вернуть его, прежде чем контркоманда или Мордрит получит его. Или тот, кто подарил Сороке ее новые блестящие игрушки, добавил Гарри. Вот это и есть настоящая загадка. Она либо воровала у Интерганга, либо у них один и тот же поставщик. И то и другое не обещает ничего хорошего, мрачно заключил Артемис. Гарри ответил кивком головы. Он проследил энергетический сигнал кристалла. Все встало на свои места. Он мог получить только общую область, но если он сопоставит ее со слухами о 40-х убежищах, он сможет найти ее. К счастью, у Гарри был доступ к базе данных Барбары в часовой башне, так что он мог бы сорвать крышку с этого. Ха-ха-ха. 40 легкомысленно улыбнулась хорошенькому маленькому ожерелью, которое держала в руке. Из всех блестящих маленьких безделушек это, возможно, была самой блестящей и красивой. В глубине комнаты, где она жила, выстроились несколько ее маленьких сверкающих фигурок. Ожерелье будет принадлежать ей вовеки веков. Ну что, ты все понял? Да, да, она у меня есть блестящая красотка, и мне даже не нужно было заставлять вещи взрываться, чтобы получить ее, сказала 40, хихикая почти по-детски. О, я чувствую себя настоящей принцессой, когда вижу, как светится это ожерелье. Все блестит. Отдай его мне. Отдать его мне? Да, отдай, повторила фигура в тени. Ты должна передать эту безделушку бабушке, как и обещала. Нет. 40 отстранилась и прижала ожерелье к груди. С тех пор, как плохие люди забрали ее воспоминания, Сороке пришлось создавать новые. Ей нужно было забрать всех сияющих и принести их к себе, чтобы она могла иметь новые воспоминания и начать новую жизнь. А да, она получит его, и эти плохие девочки не отнимут его у нее снова. Теперь он мой, сказала 40. Ни королева, ни бабушка, ни мерзкий марсианин, ни маленький колдун-сопляк, ни супермен, ни фальшивый грызун, а мой, мой блестящий. Не усложняя ситуацию еще больше, из тени появилась троица фурий женского пола в виде лошины, стампы и безумный Гарриет. Они все посмотрели вниз на 40, которая сжимала ожерелье. «У тебя есть еще один шанс», — предупредила ее лошина. «Да, давай сюда», — коротко бросил стампа. «Но она любит блестящие вещи», — фыркнула безумная Гарриет. «Я голосую за то, чтобы сделать ее лицо сияющим, когда я вскрою его и пролью кровь. Или я могу показать тебе еще один блестящий», — сказала 40. «Мы охотимся за ожерельем, маленький орешек, а теперь отдай его нам». «А нет, я думаю, тебе понравится этот блеск», — 40 захихикала. Стампа потеряла терпение и схватила 40. 40 показала ей блестящий нож, который она выхватила и полоснула по лицу стампы. Она сделала впечатляющее сальто и приземлилась на ноги. Бешеная Гарриет перевернулась через голову и схватила сороку только для того, чтобы сорока перевернулась через спину и пнула ее на землю. Наэлектризованный хлыст лошины сверкнул, когда она двинулась к сороке. Сорока достала металлическую канистру и подбросила ее в воздух, выпустив пыль, от которой лошина отшатнулась назад. Сорока прыгнула ей на спину и впилась ногтями в глаза лошиной. «Нет, ты этого не получишь!» — закричала сорока. «Теперь ты будешь блестеть!» Лошина отшвырнула сороку и поймала ее ударом ноги в ребра, а другой в лицо. Обезумевший преступник ни за что не отдаст ей прелестное ожерелье. Сверху донесся грохот. Лошина застонала, как будто им не хватало проблем. Их миссия состояла в том, чтобы получить ожерелье и избежать контакта с Суперменом, несмотря ни на что. Ха-ха-ха. Команда прибыла, но они были не одни. Рядом с ними появились Грааль и М-ком. Лошина нырнула в тень, почти парализованная страхом. «У тебя есть одна секунда, чтобы отдать его, прежде чем я разорву твой разум пополам», — Макком сказал сороке. «Нет, не трогай мой мозг». Грааль поймал ее, когда у нее был приступ, только для того, чтобы Артемида выпустила стрелу и поймала ее в руку. Кристалл взлетел в воздух. Стампа двинулся, чтобы поймать его только для чуда девушки, чтобы поймать ее в середине атаки. «У меня есть вот это». Импульс рванулся к кристаллу, но лошина бросила хлыст и обернула его вокруг лодыжек. Она отдернула руку, и кристалл полетел в руку безумной Гарриет. «У меня его нет». «Нет, потому что он у меня». Синий жук выстрелил в лошину, и еще несколько выстрелов рассекли воздух. Они должны добраться до кристалла, и немедленно. Безумная Гарриет блокировала стрелу, выпущенную Артемидой. Еще одна стрела была поймана, но только для того, чтобы выпустить небольшой взрывной заряд. Артемис схватил стрелу, только для того, чтобы Грааль бросился к ней. Гарри поймал Грейла, и они оба повалились на землю. Лошина направила свой электрический хлыст на Гарри, но только для того, чтобы Гарри увернулся, а Грааль запутался в хлысте. «Что ты делаешь, идиот?» — спросил Грааль. «Прости». Лошина мгновенно отстранилась, позволяя импульсу сбить ее с одной стороны, и чтобы Гарри отправил Грааль в полет с другой стороны. «У тебя не хватает духу сделать то, что необходимо», — подумал Макком. Кристалл замкнулся в перетягивании каната между двумя марсианами. Эмган попытался направить всю возможную ментальную силу. Даже тогда Эмком тащил ее обратно. Она должна держать кристалл подальше от себя, любой ценой. А поскольку Гарри был связан с Граалем, Эмган должен был сделать это в одиночку. Раздался громкий хруст, и у Эмганна зазвенело в ушах. Кристалл почти выскользнул из ее телепатической хватки и оказался в руке Маккомма. Только для того, чтобы вспыхнула вспышка света. Маленький жадный кулак Мадрида сжал кристалл. Сила вырвалась из кончиков его пальцев. Наконец, он ждал этого веками, и скоро его мечта осуществится. И он не нуждался ни в матери, ни в Роке, чтобы сделать это. Теперь, когда твоя маленькая игра окончена, пришло время взглянуть правде в глаза, — воскликнул Мадрид. Ты будешь жить в моем мире. Ты склонишься перед своим королем, и скоро Камелот восстанет снова. Ничто не может остановить.